Глава 15. Техники личного счастья. В одном городе жил мастер, известный как человек, который обрел счастье и внутренний покой. Всем было интересно выведать, как ему это удалось. Однажды к нему пришел юноша и спросил: «Мастер, как вы достигли такого счастья?» Мастер улыбнулся и ответил: «Пойдем со мной». Он привел юношу в свою мастерскую, где стояло множество инструментов. «Видишь эти инструменты? Каждый из них – это навык, который я освоил. Вот молоток терпения, пила самодисциплины, рубанок самопознания, отвертка позитивного мышления. А эта большая наковальня – это моя личная сила, которую я выковал годами практики и преодоления трудностей. Каждый день я использую эти инструменты, чтобы создавать свое счастье. Строю его, как строят дом, кирпичик за кирпичиком. Поначалу было трудно, но с каждым днем я становился все искуснее. Теперь счастье – это просто результат моего мастерства и личной силы». Юноша понял, что счастье – это не случайность и не дар судьбы, а результат упорного труда и развития навыков. Он поблагодарил мастера и отправился создавать свой собственный набор инструментов для счастья. До сих пор мы в основном пытались только описать внутреннюю инженерию счастья, но пока не предоставляли практических инструментов по ее достижению. Пора разобраться и с ними. Начнем с того, что практически в каждом человеке есть неимоверное количество внутренних недостатков. Это неадаптивные убеждения, верования, концепции, которые мешают нам быть адаптивными и счастливыми. Они фонят мыслями, при неразвитом внимании заметить их практически невозможно. Но, к счастью, практически всегда они сопровождаются эмоциями, которые заметить проще мыслей. Если бы не одно «но». Многие за всю жизнь научились не обращать внимания на свои эмоции. Особенно это свойственно мужчинам. Чутко приуныл? Соберись, тряпка. Страшно? Мужчина из стали, ему не бывает страшно. На глаза наворачиваются слезы. Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. И все. Приплыли. Мы начинаем игнорировать свои эмоции, считать их чем-то плохим, постыдным, и все дальше прячем в свое подсознание, лишь бы не замечать их. И со временем нам это даже удается. Мы перестаем замечать эмоции, выстраиваем броню между собой и эмоциями. При этом, разумеется, эмоции никуда не уходят. Мы просто отгораживаемся от них. И все бы неплохо, вот только эта броня блокирует не только те эмоции, которые нам не нравятся, но и все остальные. И человек как бы каменеет. Он уже не чувствует ни печали, ни грусти, ни радости. И таким образом сам себя отгораживает от счастья. Кроме того, он перестает замечать не то что мыслительные, но и эмоциональные сигналы того, что что-то в нашей жизни идет не так. И сигналы начинают усиливаться. Подключается психосоматика, тело. Начинает где-то колоть, почесываться, тянуть, пучить. Мы начинаем прислушиваться к себе и искать внутренние причины. Отнюдь. Вместо этого можно начать забег по врачам и провести все мыслимые и немыслимые обследования. Если процесс только в зачаточной форме, то можно успокоиться и убедить себя, что все в нашей жизни замечательно. Вот только если не устранена корневая проблема, то все может усугубляться. Покалывать, почесывать и бурчать со временем будет все сильнее, и могут даже появиться реальные измеримые симптомы дисфункции тела, которые мы начнем лечить. Вот только лечение, скорее всего, может быть симптоматическим. Оно, конечно, временно может облегчить болевые симптомы. Но при этом причина не будет найдена, ситуация будет усугубляться. А уж если врачи начинают нас убеждать, что мы абсолютно здоровы, здесь мы начинаем игнорировать уже и телесные сигналы. А зачем? Мы же здоровы. И все, что мы ощущаем, это глюки нашего тела, которые выеденного яйца не стоят. И все глубже и активнее закапываем себя таким образом. Знакомо? Дело во мне. Многие из нас привыкли искать причины своего несчастья во внешнем мире, обстоятельствах, других людях, случайностях судьбы. Мы часто говорим себе «я был бы счастлив, если бы…» и продолжаем эту фразу множеством внешних факторов. Однако истинный ключ к счастью лежит не снаружи, а внутри нас самих. Принцип «дела во мне» — это не обвинение себя во всех проблемах, а осознание своей силы и способности влиять на собственное счастье. Это понимание того, что мы сами создаем свою реальность через свои мысли, эмоции и действия. Важность этого принципа трудно переоценить. Когда мы осознаем, что источник счастья находится внутри нас, мы обретаем контроль над своей жизнью. Мы больше не зависим от внешних обстоятельств, которые часто не подвластны нам. Принимая ответственность за свое счастье, мы становимся активными творцами своей жизни, а не пассивными наблюдателями. Фокусируясь на себе, мы открываем безграничные возможности для личностного роста и самосовершенствования. Понимание того, что дело во мне, помогает нам строить более здоровые и гармоничные отношения с окружающими, так как мы перестаем перекладывать на них ответственность за наше счастье. Кроме того, осознание своей роли в создании собственного счастья ведет к большему внутреннему спокойствию и удовлетворению жизнью. Применение принципа «дела во мне» в повседневной жизни начинается с внимательного наблюдения за своими мыслями, эмоциями и реакциями на различные ситуации. Вместо того, чтобы искать виноватых, мы учимся спрашивать, на ком лежит ответственность за эту ситуацию. Принятие принципа «дела во мне» – это не мгновенное решение всех проблем, а начало увлекательного пути к самопознанию и личностному росту. Это потребует времени, терпения и практики. Будут моменты сомнений и трудностей, но каждый шаг на этом пути приближает вас к более счастливой и наполненной жизни. И самое главное, если мы не принимаем полную ответственность за свою жизнь на себя и пытаемся переложить ее на любые внешние факторы, то вместе с ответственностью мы отдаем и свою силу, власть над ситуацией. Медитация, фокус. Первое, что нам понадобится, это осознать разницу между нашими сущностью и личностью. Как мы помним, наша личность состоит из тела, эмоций и разума. При этом она не является нашей сущностью. Настоящее «я» – это центр воли и наблюдения, внутренний наблюдатель. Еще раз сделаю ремарку, что это доказать практически невозможно, поэтому мы принимаем этот тезис как аксиому. Понимая, что медитация уже многим набила оскомину – да и я сам выполнял несколько подходов к снаряду в течение многих лет, прежде чем начало получаться. Но надо признать, что медитация – это очень эффективный инструмент, который хорошо бы освоить. Мне неизвестно лучшее средство для создания необходимого пространства между «я» и «личностью». Можно начать с 1 минуты утром и, например, 1 минуты вечером. Далее увеличивать время медитации, если будет возникать желание это сделать, без фанатизма, на 5-10% каждый раз и двигаться только вперед. Еще раз подчеркну, что одна из целей медитации – осознание разницы между сущностью и личностью и создание некоторого пространства между ними. Это основа. Если мы не способны различать эту разницу, дальше двигаться будет очень затруднительно, если не невозможно. При выполнении медитации есть 1 ловушка. Их нельзя выполнять ради какого-то результата. Нельзя стараться слишком сильно. В этом случае ничего не получится. Медитации есть смысл выполнять только ради самого процесса, сфокусироваться на процессе и кайфовать от него. Только в этом случае возможен результат. Это как со сном. Чем больше вы стараетесь заснуть, тем дольше вы будете ворочаться. И чем меньше вы стараетесь заснуть, тем быстрее заснете. Поэтому нужно просто отпустить любое напряжение и наслаждаться моментом, тогда сон придет сам. Итак, медитация – это мощный инструмент для развития осознанности и контроля над собственным разумом. Начиная практиковать медитацию, мы учимся наблюдать за потоком своих мыслей без оценки и осуждения. Этот процесс помогает нам осознать, как наш ум блуждает и насколько часто фокусируется на негативных аспектах жизни. Регулярная практика позволяет нам стать более внимательными к своим мыслительным паттернам и заметить, когда мы начинаем погружаться в негативные размышления. По мере того, как мы становимся более искусными в наблюдении за своим умом, мы обретаем способность активно управлять своим вниманием. Мы учимся переключать фокус с негативных мыслей на позитивные аспекты нашей жизни. Эта способность не только помогает нам чувствовать себя счастливее здесь и сейчас, но и формирует привычку искать хорошее во всех жизненных ситуациях. Таким образом, медитация становится не просто упражнением для ума, а мощным инструментом для трансформации восприятия мира и, как следствие, общего уровня счастья и удовлетворенности жизнью. В процессе медитации мы учимся управлять тем, на что обращаем внимание. Это очень важно, потому что так мы можем сами выбирать, о чем думать и на чем сосредотачиваться в жизни. Освоив этот навык, мы сможем решать, смотреть ли на мир более оптимистично или пессимистично. Фокус на пессимизме или оптимизме. Теперь представим, что в жизни происходит поровну хороших и плохих вещей. Пессимист обычно думает, что все хорошее – просто случайность и не стоит этому радоваться. А вот все плохое для него – это судьба, так и должно быть. Из-за такого подхода пессимист часто чувствует себя несчастным и во всем видит только плохое. Пессимист часто идет еще дальше в своем негативном мышлении. Он может обесценивать не только хорошие события, но и собственные достижения и успехи других людей. Например, если он получил повышение на работе, он может подумать: «Это просто потому, что никого лучше не нашли», или «Теперь у меня будет больше ответственности и стресса». Даже когда друзья или близкие добиваются чего-то хорошего, пессимист может найти способ принизить их успех, думая: «Им просто повезло» или «Это не такое уж большое достижение». Так пессимист часто становится жертвой самосбывающегося пророчества. Его негативные ожидания формируют реальность вокруг него. Думая пессимистически, он становится хмурым и нелюдимым. Люди начинают меньше с ним общаться, избегая его негативной энергии. Это приводит к тому, что пессимист получает меньше социальной поддержки и упускает возможности, которые могли бы улучшить его жизнь. В результате происходят новые неудачи, которые он воспринимает как подтверждение своих мрачных прогнозов. Таким образом формируется нисходящая спираль. Негативные ожидания ведут к негативным результатам, которые, в свою очередь, усиливают пессимистический настрой. Без осознанных усилий и изменения мышления оттуда очень трудно выбраться. А вот оптимист думает наоборот. Для него все плохое – это мелочи, которые скоро пройдут и о которых не стоит переживать. Зато все хорошее – это результат его собственных усилий, чем-то особенных и важных. Благодаря такому взгляду на жизнь, оптимист чаще чувствует себя счастливым и довольным. Оптимист замечает больше хорошего вокруг себя и верит, что сам может многое изменить к лучшему. Такой подход не только помогает радоваться жизни, но и привлекает окружающих, ведь людям нравится общаться с теми, кто умеет ценить успехи и достижения. Умение смещать акценты в сторону оптимизма может значительно повысить уровень счастья и общего благополучия человека. В результате оптимист становится более приятным в общении и доброжелательным. У него возникает эффект самосбывающегося пророчества. Позитивный настрой привлекает людей, что создает больше возможностей для успеха и приятного общения. Это, в свою очередь, укрепляет его оптимизм и делает его еще более привлекательным для окружающих. Формируется восходящая спираль, и оптимист становится все более успешным и счастливым, в то время как пессимист может оказаться в противоположной ситуации, отталкивая людей своим негативным отношением и упуская возможности для роста и развития. Тело. Медитацию можно начать с самого простого. Сфокусировать внимание на кончике носа и наблюдать за своим дыханием. При этом, если внимание съехало, ни в коем случае не злиться, не ругать себя. Это, скорее всего, снова проделки нашей тени. И потакать ей значит гарантированно завалить все дело. Нужно просто вернуть свое внимание обратно на кончик носа. Мало-помалу, когда мы научимся долго удерживать фокус на своем кончике носа и дыхании, мы сможем начать фокусироваться на других частях тела. Например, почувствовать, каково сейчас нашим ногам. Им тепло или холодно, отдается ли в них пульсация. Цель – научиться удерживать свое внимание на любой части тела. И через некоторое время можно начать чувствовать сигналы своего тела и разделять штатные и нештатные. Возможный приятный побочный эффект регулярных медитаций на свое тело – оно может стать мягче, энергичнее, здоровее. Хорошо, если медитации получится совмещать с растяжкой или йогой. Эмоции. Научившись фокусировать внимание на своих мыслях, можно мало-помалу переключаться на эмоции. Техника достаточно простая. Нересурсные эмоции проявляются в теле как некоторый дискомфорт. Страдания. Мы вовремя замечаем источники боли в нашем организме, переводим на них внимание и отслеживаем, какими эмоциями вызывается это страдание. В идеале мы можем научиться идентифицировать свои эмоции, например, страх, печаль, гнев, апатия и другие. Как правило, эмоции значительно тоньше болевых ощущений в теле и не всегда их можно заметить. Но дорогу осилит идущий, и рано или поздно можно научиться распознавать эмоции, которые вызывают боль в нашем организме. Краткий список возможных эмоций. Первое. Радость. Чувство удовольствия и счастья. Второе. Грусть. Ощущение печали и уныния. Третье. Сильное чувство недовольства и враждебности. Четвертое. Страх. Тревожное чувство опасности или угрозы. Пятое. Удивление. Внезапное чувство изумления или шока. Шестая. Отвращение. Сильное неприятие чего-либо. Седьмая. Любовь. Глубокое чувство привязанности и заботы. Восьмая. Ненависть. Интенсивное чувство неприязни и вражды. Девятое. Тревога. Беспокойство о будущих событиях. 10. Восторг. Интенсивное чувство радости и возбуждения. 11. Разочарование. Чувство неудовлетворенности из-за несбывшихся ожиданий. 12. Стыд. Дискомфорт из-за осознания своего неправильного поведения. 13. Вина. Чувство ответственности за проступок. 14. Зависть. Желание иметь то, что есть у других. 15. Ревность. Страх потери внимания или любви значимого человека. 16. Гордость. Чувство удовлетворения своими достижениями. 17. Облегчение. Ощущение снятия напряжения или беспокойства. 18. Благодарность. Признательность за что-то хорошее. 19. Смущение. Чувство неловкости в социальных ситуациях. 20. Воодушевление. Чувство энтузиазма и мотивации. 21. Ностальгия. Тоска по прошлому с нежностью. 22. Сочувствие. Понимание и разделение чувств другого человека. 23. Фрустрация. Раздражение из-за невозможности достичь цели. 24. Умиротворение. Чувство спокойствия и гармонии. 25. Скука. Отсутствие интереса и стимуляции. 26. Возмущение. Сильное недовольство несправедливостью. 27. Восхищение. Глубокое уважение и одобрение. 28. Растерянность. Состояние замешательства и неуверенность. 29. Меланхолия. Мягкая, задумчивая грусть. 30. Удовлетворение. Чувство довольства достигнутым. 31. Беспомощность. Ощущение неспособности справиться с ситуацией. 32. Надежда. Ожидание и желание положительного исхода. Этот список охватывает широкий спектр эмоций и может помочь более точно идентифицировать и выразить свои чувства. Важно помнить, что эмоции часто смешиваются и могут переживаться одновременно и последовательно. Более полный список эмоций будет представлен в приложении. Мысли. Следующий шаг сложнее. Нам необходимо научиться замечать и фиксировать мысли, которые вызывают эмоции. Мысли еще тоньше эмоций, и поэтому их сложнее найти. Но это надо обязательно сделать, потому что выполнять необходимые манипуляции возможно только на этом уровне. Полезно записывать все мысли, которые мы отследили на бумагу, а потом внимательно изучить все записанное. Здесь можно совершить распространенную ошибку, изучив себя, решить, что у нас в голове нет решительно никаких мыслей. Согласен, что сначала действительно может показаться, что в голове абсолютно пусто. Но свойство нашего мозга заключается в том, что он думает, постоянно и непрерывно. И то, что без опыта наблюдений за собой мысли не видно, совершенно не значит, что их нет. Поэтому, если ничего не фиксируется, надо просто повторять и повторять медитации раз за разом, пока не будет результата. Выгрузка. Это простой способ облегчить свое эмоциональное состояние. Замечали ли вы, что если все плохо, то возникает жгучее желание выговориться или поплакать кому-то в жилетку о несовершенстве этого мира? И это работает. Порой, доверяя свои тревоги близкому человеку или специалисту, мы можем непреднамеренно использовать их как эмоциональный резервуар для сбора наших токсичных переживаний. Это может принести временное облегчение, подобно тому, как избавление от физического дискомфорта приносит чувство облегчения. Однако важно помнить о взаимном уважении и границах в таких ситуациях, чтобы наше стремление к эмоциональной разгрузке не превратилось в неосознанное злоупотребление добротой окружающих. Негативная эмоция при этом может прийти как от мира, если случится какая-то неприятная ситуация, так и изнутри. Может быть, все более или менее хорошо, но пришло время одной из психотравм всплыть со дна подсознания на поверхность создания. Ни в коем случае не надо заталкивать ее обратно. Значительно эффективнее на этот раз все-таки прожить и отпустить эту неадаптивную эмоцию. Сравнение более чем похожее на правду, пусть даже и не очень красивое. От мира внешнего или внутреннего прилетела ситуация, которую не получилось сходу переварить. И в животе возникли колики. Логичным было бы в этом случае использовать соответствующее заведение, чтобы выгрузить из нашего кишечника все то лишнее, что нас отравляет. Конечно, мы таким образом нагружаем чем-то неэстетичным нашего партнера. Но в общем практика подставить твердое плечо или мягкую жилетку – поведение социально одобряемое. А зачем еще нужны настоящие друзья? Способ рабочий, если бы не несколько важных моментов. Лечение – это симптоматическое. Если мы не можем переварить ситуацию, которая прилетела от мира, в чем главная причина этой проблемы? Разумеется, не в мире, а в нас. Это мы не способны спокойно принимать. Это в нас есть некоторые крючки, которые цепляют нас с помощью этой ситуации. И в следующий раз реакция будет, скорее всего, такой же. И каждый раз, если мы не исцелимся внутренне, подобные ситуации будут нас цеплять. И симптоматическое лечение будет только убирать проявление внутренней болезни, но не исцелять корень. Кроме того, такое поведение имеет все признаки токсичного. И если психотерапевту вы за это платите деньги и его внутреннее состояние – это его проблема, то чем провинились наши родные и близкие, что мы с регулярностью, достойные лучшего применения, выливаем на них поток чего-то неаппетитного и скверно пахнущего? Кому нравится выслушивать бесконечные потоки жалоб, стенаний и депрессивных мыслей? И очень может быть, что действительно сильные люди, выслушав подобное, начнут просто пропадать из нашего поля зрения. А останутся те, кому приятно ощущать свое превосходство над сирыми и убогими, которые постоянно плачут и жалуются на несовершенство мира. Но можно немного схитрить и использовать выгрузку не на живых людях, а на том, что легко и без всяких негативных последствий все стерпит. Например, бумага или диктофон. Для этого делаем следующее. При возникновении ситуации страдания просто выгружаем все возникающие мысли на бумагу или на диктофон. Лучше, конечно, выделить время, когда вас никто не слышит, не видит и не сможет отвлечь. Записывать, записывать, записывать, не стесняясь в выражениях, все полностью. Как будто вы общаетесь с лучшим другом или подругой, рассказывать все в самых крепких выражениях, не стесняясь решительно ничего. Ситуация абсолютно безопасная. Бумагу потом можно будет сжечь, а аудиозапись удалить. Практику можно усилить, если выполнять ее либо в глухом лесу, либо в помещении, где можно спокойно орать, не опасаясь, что соседи могут вызвать белое такси. Тогда можно выгрузить не только мысли, но и эмоции, что значительно эффективнее. Так получится не филонить, а полностью излить всю вашу боль на несовершенство мира, на всю эту несправедливость, жалость к себе и обиду на кого-то или что-то. Так мы подключаем к выгрузке не только ментальный, но и эмоциональный канал. Практику можно сделать еще сильнее, если подключить физический канал. Вместе с эмоциональными и выразительными жалобами на этот мир можно побить подушку. Хорошо для этого подходит боксерский мешок, который можно с удовольствием наказать за все случившееся. Отлупить его как следует. Можно даже палку взять, подключить фантазию и делать все, что в вашей душе угодно. Важно ничего не стесняться. В конце концов, мы же работаем над нашим здоровьем, а здесь все средства хороши. Важно только вести себя экологично и не причинять вреда и ущерба здоровью и имуществу окружающих. Хотя уже есть заведения, где за умеренную плату можно взять кувалду или топор и порушить все, что попадется вам под руку. Тарелки, стулья, мониторы и микроволновки, сорвать или расписать обои на стенах. Все по прейскуранту и экологично. В идеале эту практику делать до тех пор, пока полностью не закончатся слова, когда вы уже физически не сможете из себя ничего исторгнуть. И вот в этот момент в голове может возникнуть некоторая звенящая пустота. Когда нет лишних эмоций и мыслей, состояние, близкое к нирване. Вероятно, в такие моменты хорошо о чем-то думать и принимать решения. Точки. В одном городе жила девушка, которая однажды утром проснулась и обнаружила, что на ней надет тяжелый темный плащ. Плащ был настолько тяжел, что девушка с трудом могла двигаться. И настолько темен, что весь мир вокруг казался серым и безрадостным. Она пыталась снять плащ, но он словно прирос к ней. Девушка обратилась к врачам, друзьям, но никто не мог ей помочь. Многие даже не видели этого плаща и не понимали, почему она так страдает. Однажды она встретила старика, который тоже носил такой плащ. Но его плащ был уже не таким темным и тяжелым. «Как вам удалось облегчить свой плащ?» – спросила девушка. Старик ответил. «Я понял, что не могу избавиться от него полностью, но могу сделать его легче. Каждый день я делаю что-то, что приносит мне радость, даже самую маленькую. Я общаюсь с людьми, которые понимают меня. Я не виню себя за то, что ношу этот плащ. И постепенно он становится легче и светлее». Девушка начала следовать совету старика. Медленно, день за днем, ее плащ тоже стал менее тяжелым и темным. Она поняла, что хотя плащ может никогда не исчезнуть полностью, можно научиться жить с ним и даже находить в жизни радость и смысл. Еще один из простых способов стать счастливее – это набор позитивного опыта. Вот так все просто и банально. Представим человека просто в кошмарной депрессии. Его внутренний мир, как черный лист бумаги без единого белого пятнышка. Что можно сделать в этом случае? Поставить сначала одну светлую точку. Сделать что-то хорошее для себя. Все что угодно. Хорошо выспаться, посмотреть хорошую комедию, погулять по лесу, сходить на тренировку или свидание, поплавать в бассейне, да просто прогуляться до кофейни и угостить себя. Тем более, всегда есть вероятность встретить там симпатичное создание и поговорить с ним. Все супер, мы молодцы. Порадовали себя немного и поставили первую белую точку на черном листе. И пусть она пока выглядит очень сиротливо и одиноко, не беда. Завтра мы можем поставить еще одну белую точку на этом листе. Потом еще и еще. Если мы каждый день будем ставить на этом листе по белой незаметной маленькой точке, то рано или поздно весь наш лист станет белым, целиком или частично. А жизнь значительно счастливее. Однако стоит отметить, что гораздо эффективнее найти себе любимое дело или хобби, которое будет приносить радость. Такое увлечение может стать постоянным источником положительных эмоций, своеобразным генератором белых точек на вашем черном листе. А если хобби нет и ничего не хочется? Это вполне нормальная ситуация, особенно в глубокой депрессии. В таком случае единственный выход – пробовать. Составьте список возможных занятий – танцы, плавание, езда на лошадях, игра на саксофоне, рисование, кулинария, садоводство, фотография, йога, медитация и многое другое. Не ограничивайте себя. Чем разнообразнее будет ваш список, тем больше шансов найти то, что действительно зацепит. Затем начинайте методично проверять и тестировать каждый пункт из вашего списка. Не бойтесь пробовать новое и не отчаивайтесь, если первые попытки не принесут желаемого результата. Помните, что поиск своего хобби или любимого дела – это процесс, который требует времени и терпения. Только путем проб и ошибок вы сможете найти то занятие, которое действительно придется вам по душе. И когда это произойдет, вы почувствуете, как ваша жизнь начнет наполняться новыми красками. Любимое хобби станет не просто способом провести время, а настоящим источником счастья и удовлетворения. Так что не отчаивайтесь, если сейчас вам кажется, что ничего не приносит радости. Продолжайте искать, экспериментировать, и вы обязательно найдете то, что сделает вашу жизнь ярче и счастливее. Помните, что каждая новая попытка – это еще одна белая точка на вашем пути к счастью. Вспомним только, что быть счастливым на 100% невозможно. Даже у счастливого человека бывает некоторое количество паршивых дней. Поэтому если мы добились соотношения счастливых дней к дням несчастливым в районе 80 на 20, мы уже молодцы. И просто надо научиться проживать такие дни, в идеале забирая силу даже у негативных эмоций. Как это сделать, мы рассмотрим в следующих главах. Контрволна. При решении эмоциональных вопросов важно помнить, что сама эмоция не способна в принципе причинить нам какой-либо вред. Вред причиняем мы сами, когда начинаем страдать по поводу эмоции, убегать или бороться с ней. Проведем еще раз аналогию между озером, сознанием, ветром, мыслями и волнами, которые вызывает ветер, эмоциями. Представьте, что вы в озере, выбраться из которого невозможно, и пытаетесь бороться с волнами. Вероятно, что кроме затрат энергии и времени, ничего хорошего не выйдет. Представим, что у вас есть невероятная сила. А это так и есть. В этом случае вы сможете только усилить волны, с которыми боретесь. Что и происходит в большинстве случаев. Таким способом справиться с волнами практически невозможно. Их можно только усилить или при достаточных действиях можно создать стоячую волну, которая будет нас радовать годами или даже десятилетиями. Один из способов решения – это просто наблюдение за волной. Надо понимать, что у волны энергия все-таки конечна и рано или поздно маятник остановится. Но иногда решить вопрос простым наблюдением за эмоцией не удается, и тогда на помощь может прийти метод контрволны. Если неадаптивную эмоцию вызывает мысль, то и разбираться с ней надо с помощью мыслей. Причем фокусировка на отрицании вызовет усиление этой эмоции и мысли. Попробуйте ни в коем случае не думать про розовых слонов или белых обезьян. Да как следует попробуйте, чтобы выложиться на все 100. Скорее всего, через некоторое время весь разум будет заполнен исключительно слонами и обезьянами. Это еще один пример того, что если мы боремся в лоб с проблемой, это удивительным образом приводит к увеличению подобной проблемы. Способ решения этих проблем уже давно предложила когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Он достаточно хорошо опробован и приносит хорошие и, что самое важное, клинически доказанные результаты, в том числе при лечении таких серьезных расстройств, как депрессия. Эффективность лечения этих недугов часто даже выше, чем у антидепрессантов. Хотя есть один и достаточно серьезный минус. Здесь не получится действовать как с таблетками, когда принял лекарство и стало лучше. Придется тратить свое время и делать это регулярно. Желательно наработать привычку к ежедневной практике. Здесь полная аналогия с занятиями спортом. Просто купить абонемент в модный фитнес-центр или приобрести бестселлер по достижению счастья недостаточно. Необходимо регулярно выделять время на тренировки, и только тогда, возможно, будет нужный результат. Журнал настроения. Для начала работы нам надо развить хотя бы базовое внимание к своему телу, создать некоторое пространство между нашей сущностью и личностью и помнить о различиях между ними, по возможности не вовлекаться в нересурсные мысли и эмоции. Разберем один пример. Предположим, что вы находитесь в чужой стране. В 9 утра вам необходимо выезжать на автобусе на важную встречу. Но с другого автовокзала история написана по реальным событиям. Вы приехали на автовокзал за час до отправления автобуса. Спросили у местного диспетчера, будет ли автобус проезжать здесь. Он ответил, что, конечно, будет. В 9:30 автобус точно будет на этом автовокзале. Подождать надо всего 1.5 часа. Не беда, удобно устраиваемся с ноутбуком, подключаем интернет и с упоением работаем. В 9:15 снова подходите к этому служащему и уточняете, у какого выхода будет автобус, на что он вам с удивлением отвечает, что вы его неверно поняли и автобус уехал в 8:30 утра. Нет, вам не поменяют билет, и скидки на новый, конечно, тоже не будет. Ни уговоры, ни претензии ни к чему не приводят, разумеется. Вы неверно поняли служащего, что же делать, языковой барьер, автобус уже уехал, и это все наши проблемы. И хорошо еще, если у вас есть деньги на билет, а если нет? Как вам такая ситуация? Какие чувства могут возникнуть при этом? Обида, жалость к себе, гнев на диспетчера, который вас так подставил, злость на себя, что не перепроверил все. Печаль, что придется тратить свои деньги, и обида, заслитая в трубу время, и многое другое. При возникновении подобных чувств в теле может возникнуть источник страдания, который ясно сигнализирует, что в нас есть некоторое несовершенство или грех, требующий срочного внимания и исправления. Действовать в лоб, убеждать себя, что все это не важно, что мы красавчики и ни в чем не виноваты, эти деньги не так уж и важны и вообще все это не имеет особого значения, часто не приносит должного результата. Эти мысли просто начинают крутиться по кругу, а нересурсная эмоция, как и боль в теле, могут оставаться. Для решения мы сфокусируемся на наших эмоциях и ухватим за хвост мысли, которые сейчас могут проноситься в голове. Первое. Да что же это я такой идиот, спросил только у одного идиота. Надо было перепроверить эту информацию еще у одного, у второго, у третьего. Посмотреть на табло, усесться около выхода на автобус и внимательно на него смотреть, чтобы не пропустить ничего. Да я просто ничтожество, ни на что не способен. Требую самого серьезного себе наказания. Я дурак, совершенно беспечный легкомысленный юнец, который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. Вторая. Деньги зарабатываются потом и кровью, а я сейчас так легко их просадил. Я просто обязан сейчас либо где-то сэкономить как минимум в 2 раза больше, либо заработать столько же. А сейчас я наказан и сажусь на голодный паёк, пока не возмещу ущерб. Третье. Я ни на что не способен, никчёмен, раз не могу попасть из точки А в точку Б, причём по уже купленным билетам. Я достоин самого сурового наказания. Меня не ждёт ничего хорошего. Жизнь моя печальна, я обречён, и сейчас всё будет становиться всё хуже и хуже. Чтобы хотя бы как-то исправить ситуацию, мне надо себя как следует и примерно наказать. Во всём себе отказывать, пока не научу себя правильно и хорошо вести. Знакомо? Ещё раз пробежимся по механике этого процесса. Какое-то событие цепляет нас за несовершенство, болячку. Причем основная проблема заключается не в событии, а в нас. За счет нашего внутреннего косяка мы не способны нормально принять и переварить это событие. В результате возникает внутреннее неприятие этого мира, несогласие с ним, мир не соответствует нашим ожиданиям. Конечно, можно просто это осознать и принять эту ситуацию, если получится. Как мы уже упоминали, одно из базовых свойств разума заключается в том, что он часто и самоутвержденно нам врет. Разумеется, из самых благих побуждений, которыми, как мы помним, выслана та самая дорога. Поэтому, чтобы найти изъяны или искажения в ментальной волне и в дальнейшем запустить контрволну, необходимо найти это вранье в доводах разума. Итак, приступим к этому благому занятию. Далее приведен список из 15 когнитивно-поведенческих искажений. Разумеется, их значительно больше, но для простоты запоминания и использования ограничимся этим количеством. Первое. Сверхобобщение. Распространение вывода на основе единичного случая. Второе. Дихотомическое мышление. Черно-белое мышление. Видение ситуации только в крайностях. Третье. Ментальный фильтр. Фокусировка только на негативных аспектах ситуации. Четвертое. Обесценивание позитивного. Игнорирование положительных событий. Пятое. Поспешные выводы. А. Чтение мыслей. Уверенность в знании мыслей других без доказательств. Б. Предсказание будущего. Уверенность в негативном исходе. Шестое. Преувеличение, преуменьшение. Искажение значимости событий. Седьмое. Эмоциональное обоснование. Принятие чувств за факты. Восьмое. Долженствование. Использование слов «должен», «обязан» вместо более гибких формулировок. Девятое. Навешивание ярлыков. Чрезмерное обобщение качеств человека. Десятое. Персонализация. Принятие на себя чрезмерной ответственности за события. 11. Катастрофизация. Предположение наихудшего сценария. 12. Иллюзия справедливости. Уверенность, что все должно быть по справедливости. 13. Ошибки контроля. Переоценка или недооценка степени контроля над ситуацией. 14. Виноваты другие. Уверенность, что счастье зависит от поступков других. 15. Перфекционизм. Стремление к абсолютной безошибочности и контролю над ситуацией. Ищем искажения. Да что же это я, такой идиот, спросил только у одного идиота. Интересно, а идиот это кто? Это тот, кто спрашивает только у одного идиота? Или у двух? Или это тот, кто, прибыв на 1.5 часа раньше, умудряется опоздать на автобус? Или тот, кто не слишком внимательно смотрел на ворота, в которые необходимо выходить на автобус. Очевидно, если мы даже постараемся, мы не сможем уверенно дать четкое определение идиота. А что есть такое, чему невозможно дать ясное определение? Скорее всего, это какая-то фикция, то, чего не существует. Да-да, идиотов не существует в бытовом обиходе. А поэтому нарекаем это ярлыком, который не применим ни к кому, ни к нам, ни к любому другому человеку. В этой фразе можно выделить следующие когнитивные искажения. Навешивание ярлыков. Использование слова «идиот» как по отношению к себе, так и к другому человеку – это чрезмерное обобщение и негативная характеристика. Сверхобобщение. Оценка себя как идиота на основе одного действия или решения. Персонализация. Принятие на себя чрезмерной ответственности за ситуацию, возможно, без учета других факторов. Эмоциональное обоснование. Суждение основано на сильных негативных эмоциях, а не на объективной оценке ситуации. Катастрофизация при увеличении негативности ситуации и своих действий. Дихотомическое мышление. Видение ситуации в крайностях, либо полностью правильное действие, либо полностью неправильное, без учета промежуточных вариантов. Преувеличение. Чрезмерное усиление значимости одного действия или решения. Ментальный фильтр. Фокусировка только на одном негативном аспекте ситуации, игнорирование других факторов. Обесценивание позитивного. Игнорирование возможных положительных аспектов ситуации или своих действий. Долженствование. Неявное предположение, что нужно было действовать каким-то определенным правильным образом. А надо было перепроверить эту информацию еще у одного, у второго, у третьего, посмотреть на табло, усесться около выхода на автобус и внимательно на них смотреть, чтобы не пропустить ничего. Конечно, сейчас у нас есть знание, что даже работники станции могут вводить в заблуждение, и любую информацию всегда надо перепроверять. Было ли это знание у нас пару часов назад? Нет. Мы свято верили, если серьезный мужчина на стойке информации сказал нам что-то, это правда, и ничего не надо проверять. То есть мы идеализируем себя, считая, что у нас есть весь мировой опыт, а еще мы умеем предсказывать будущее. Мы семи пядей во лбу и вообще никогда не косячим. Но насколько это реально? А значит, имя этому искажению – идеализация. В этой фазе можно выделить следующие когнитивные искажения – катастрофизация. При увеличении необходимости многократных проверок и чрезмерной бдительности. Долженствование. Использование слов «надо было» указывает на жесткие, нереалистичные стандарты поведения. Перфекционизм. Стремление к абсолютной безошибочности и контролю над ситуацией. Сверхобобщение. Предположение, что одна ошибка требует кардинального изменения поведения во всех подобных ситуациях. Преувеличение. Чрезмерное увеличение значимости возможной ошибки. Ошибка контроля, переоценка степени контроля над ситуацией и недооценка нормальной вероятности ошибок. Предсказание будущего. Предположение негативного исхода без достаточных оснований. Эмоциональное обоснование. Сужение основано на тревожных чувствах, а не на рациональной оценке ситуации. Ментальный фильтр. Концентрация только на возможности ошибки. Игнорирование прошлых успешных действий в подобных ситуациях. Да я просто ничтожество, ни на что не способен. Требую самого серьезного себе наказания. Здесь все ясно. Это снова ярлык, не будем повторяться. Вот прям со всеми ни на что? Способен найти нужный рейс автобуса? Вроде да. Способен вызвать такси в чужой стране и приехать за 1.5 часа до отправления? Еще как. Могу на неродном языке поговорить со служащим автостанции. А как же? Способен купить еще один билет на следующий автобус? Да купил уже, значит способен. Ум снова нас обманывает? Очевидно. И значит, это очередное вранье. Преувеличение или преуменьшение. Еще его можно назвать сверхобобщением. Когда мы на основании одного большого или малого факта делаем выводы о себе в целом. Наказание? Серьезно? За что? Где-то есть книга? Нет, даже не книга, а книга. Или вообще книга, где написано, что если человек опоздал на автобус, то он требует наказания. Да не абы какого, а наисерьезнейшего. И что такое серьезное наказание? Розгами самого себя высечь? Или кому другому делегировать это ответственное дело? При ближайшем рассмотрении этот тезис не выдерживает решительно никакой критики. Возможно, этому искажению подойдет имя долженствования. Должен, обязан, надо было. Все эти искажения явно указывают на то, что мир обязан соответствовать нашим представлениям о нем. В этих трех фазах можно выделить следующие когнитивные искажения. Навешивание ярлыков, использование слова «ничтожество» – это крайне негативная самохарактеристика. Сверхобобщение. Фраза «ни на что не способен» обобщает единичные неудачи на все аспекты жизни. Дихотомическое мышление – видение себя либо как полностью успешного, либо как абсолютно несостоятельного без промежуточных состояний. Катастрофизация – преувеличение негативности ситуации и своих недостатков. Эмоциональное обоснование – суждение основано на сильных негативных эмоциях, а не на объективных фактах. Должествование – требую самого серьезного себе наказания, указывает на жесткие, нереалистичные стандарты самооценки. Персонализация – принятие на себя чрезмерной ответственности и вины. Ментальный фильтр – фокусировка только на негативных аспектах, игнорирование любых позитивных качеств или достижений. Обесценивание позитивного – игнорирование любых положительных аспектов личности или достижений. Преувеличение. Использование слова «просто» усиливает негативную самооценку. Ошибка контроля. Переоценка степени контроля над ситуацией и недооценка возможностей изменений. Я дурак. Я совершенно беспечный и легкомысленный юнец. И снова привет ярлыкам. Здесь вы уже наверняка сами при некоторых усилиях сможете найти искажения и достойно ответить на эти выпады ума. В этой фразе можно выделить следующие когнитивные искажения. Навешивание ярлыков. Использование слова «дурак» – это ярлык и негативная характеристика. Сверхобобщение. Применение общих характеристик, беспечный и легкомысленный, ко всей личности, игнорируя другие аспекты характера. Преувеличение. Использование слова «совершенно» преувеличивает степень беспечности и легкомыслия. Дихотомическое мышление – предположение, что человек либо полностью разумен, либо полностью дурак без промежуточных состояний. Эмоциональное обоснование – суждение основано на сильных негативных эмоциях, а не на объективной оценке. Персонализация – принятие на себя негативных характеристик, возможно, без учета внешних обстоятельств. Ментальный фильтр – фокусировка только на негативных аспектах личности. Игнорирование позитивных качеств. Обесценивание позитивного. Игнорирование любых положительных качеств или достижений. Который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. Как часто подобное происходит действительно бессмысленно? И что такое куча? Действительно ли час времени и $30 это совсем катастрофа? Можно ли дать четкое определение кучи денег и времени? Если нет, снова привет ярлыку. Да, мы потратили некоторое количество важных ресурсов. Но кто сказал, что мы должны действовать всегда идеально и без ошибок? Такое вообще возможно? Есть ли в мире хотя бы один человек, который никогда не ошибается? Таких людей нет и быть не может. И мы, безусловно, не относимся к числу идеальных. И не можем относиться ни при каких раскладах. Мы в этом случае требуем от себя невозможного и просто обречены постоянно страдать. Назовем это искажение идеализацией. В данном негативном утверждении можно выделить несколько когнитивных искажений. Сверхобобщение. Использование слова «куча» преувеличивает масштаб потери, обобщая ситуацию. Дихотомическое мышление. Фраза «просто так потратил» предполагает, что результат либо полностью успешный, либо полный провал без промежуточных вариантов. Обесценивание позитивного. Утверждение игнорирует возможный опыт или знания, полученные в процессе. Навешивание ярлыков. Характеристика себя как человека, который потратил, что может вести к негативной самоидентификации. Эмоциональное обоснование. Суждение основано на сильных негативных эмоциях, а не на объективной оценке ситуации. Катастрофизация. Использование сильного слова «потратил» преувеличивает негативность ситуации. Ментальный фильтр – фокусирование только на негативном аспекте ситуации, игнорируя возможные положительные стороны или уроки. Разумеется, чтобы надежно находить когнитивные искажения в подобных нересурсных мыслях, потребуется определенная практика. Не надо ждать, что все получится сразу, быстро, весело и задорно. Нужна практика, после которой вы сможете гарантированно находить подобное вранье своего ума и со временем даже научитесь замечать его сразу в своих мыслях, уже без помощи ручки и бумаги. Далее, как только мы записали свои мысли и осознали, что многое в них не соответствует действительности, можно приступить к следующему шагу и заменить нересурсные мысли на ресурсные. При этом есть очевидные требования к контрмыслям. Первое. Они должны быть правдивыми и соответствовать действительности. Второе. Они должны быть позитивными. Третье. Они должны полностью опровергать негативные мысли. Четвертое. Вы должны действительно верить в эти контрмысли. Заменяем негативные мысли на позитивные. Да что же это я, такой идиот, спросил только у одного идиота. Очевидно, что идиот – это ярлык, которому невозможно дать четкого определения. Фикция, не имеющая никакого отношения ни ко мне, ни к какому другому человеку в мире. Надо было перепроверить эту информацию еще у одного, у второго, у третьего, посмотреть на табло, усесться около выхода на автобус и внимательно на него смотреть, с тем, чтобы не пропустить ничего. Безусловно, надо было сделать именно так. С этим невозможно поспорить. Но с чего я взяла, что я идеальное нечто, которое всегда и все делает идеально? С чего я взял, что не обладая определенным опытом, всегда и все буду предвидеть? С чего я взял, что обладаю даром предсказания? Я живой человек, а людям свойственно ошибаться. И поэтому, по определению, буду ошибаться снова по одной простой причине. Я человек. Да, я пролетел, но зато получил бесценный опыт, который невозможно было получить иным способом. И, вероятно, он мне поможет выиграть в другой, более важной ситуации. Таким образом, общий счет будет в плюс. Да я просто ничтожество, ни на что не способен, требую самого серьезного себе наказания. Ничтожество – это опять-таки ярлык, неприменимый ни к кому, в том числе ко мне. Ни на что не способен, конечно, сверхобобщение. У меня совершенно точно есть определенные успехи, и это очевидно. Полученный ценный опыт поможет мне кратно приумножить эти успехи. Безусловно, я сделал ошибку и это признаю. Ситуация несколько ухудшилась. И сейчас надо самостоятельно сделать ее еще хуже. Нет ничего более бредового. Вместо этого я лучше сделаю себе что-то приятное. Например, куплю вкусный и полезный смузи, чтобы как-то поднять настроение, и с удовольствием его выпью. Я дурак, совершенно беспечный и легкомысленный юнец, который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. С дураком и вариациями на тему юнца здесь все понятно. Снова ярлык. Фикция. Нечто виртуальное, не имеющее смысла. И не потратил, а инвестировал деньги и время в ценный опыт. Сейчас лучше немного поразмыслить и придумать, как усилить этот опыт. Например, сделать чек-лист с необходимыми действиями перед выездом и каждый раз пробегаться по нему накануне вечером, чтобы все учесть. Сколько сил и времени в будущем нам может сэкономить подобный чек-лист? Таким образом, этот небольшой негативный опыт может стать очень ценной инвестицией, который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. Задержка на пару часов точно не катастрофа, причем у меня есть возможность все это время работать. Кроме того, субличность, которая стоит за нересурсной эмоцией, может встать насмерть, если мы твердо решим с ней расправиться. Чтобы снизить сопротивление, можно поставить цель не полностью устранить нересурсную эмоцию, а, например, снизить ее накал до относительно безопасного уровня при условии, что такой уровень не доставит нам сильных неудобств. Зачем все это? Все это выглядит пока несколько бессмысленно, не так ли? Какие-то тексты, которые мы записываем, потом опровергаем. Не пустая ли это трата времени? Но если вспомнить, что это элементы КПТ, которые уже несколько десятков лет помогают в излечении от тяжелых форм депрессии, и часто делает это намного эффективнее антидепрессантов, то есть смысл присмотреться к этому методу повнимательнее. И, конечно же, обычное прослушивание, скорее всего, не даст никакого результата. Все как в спорте, только регулярная практика приведет к заметному прогрессу. Заметный результат будет, если заниматься по 3 раза в неделю хотя бы по полчаса. Нет времени? А у кого оно есть? Никто не обещал волшебной таблетки, только практика. И да, конечно, это еще не факт, что все получится сразу. Опять же, как в спорте. Сначала придется попотеть, поднапрячься, и только через некоторое время может начать получаться. Сначала так себе, но с каждым повторением все лучше, и со временем может случиться прорыв. В чем он будет выражаться? После регулярных практик может возникнуть эффект, сравнимый с посещением хорошего психотерапевта. То есть вы можете замечать значительное улучшение после каждого упражнения. Конечно, это не значит, что если занырнули в депрессию, то психотерапевт не нужен. Работать под наблюдением опытного специалиста лучше, чем самому. Но иметь под рукой эффективный инструмент по улучшению внутреннего состояния с клинически доказанной эффективностью – здорово. И еще раз вспомним про аналогию с озером, сознанием, волнами на нем, эмоциями и ветром, который вызывает эти волны – мысли. Как мы помним, сражаться с волнами не только бесполезно, но и вредно. Своей борьбой мы волну только усилим. Но если мы запустим контрволну в воздухе, то обе воздушные волны могут схлопнуться и наступит штиль. Но это не все, это только начало длинного пути. И если вы хотите узнать, насколько глубока кроличья нора, то можно перейти к убеждениям и концепциям. Убеждения и концепции. Как отличить мысли негативные от позитивных? В этом нам поможет хороший психологический маркер. А поделились бы вы этой мыслью со своим другом, родственником? И снова пример. «Да что же это я такой идиот?» спросил только у одного идиота, а надо было перепроверить эту информацию еще у одного, у второго, у третьего. Посмотреть на табло, усесться около выхода на автобус и внимательно на него смотреть, чтобы не пропустить ничего. Да я просто ничтожество, ни на что не способен, требую самого серьезного себе наказания. Я дурак, совершенно беспечный и легкомысленный юнец, который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. Сейчас перефразируем его, как если бы мы говорили это другому человеку. «Да что же это ты? Такой идиот!» спросил только у одного идиота. А надо было перепроверить эту информацию еще у одного, у второго, у третьего. Посмотреть на табло, усесться около выхода на автобус и внимательно на него смотреть, чтобы не пропустить ничего. «Да ты просто ничтожество! Ни на что не способен! Требую самого серьезного тебе наказания!» Ты дурак, совершенно беспечный и легкомысленный юнец, который сейчас просто так потратил кучу денег и времени. Все это звучит достаточно жестоко. Мы могли бы сказать такое другому человеку? Вряд ли. А почему тогда регулярно говорим себе? А мы правда себя любим и уважаем больше, чем других? Так маркер «смогли бы мы сказать эту мысль близкому» является отличным способом отделять негативные мысли от позитивных. Итак, вы потренировались и уже умеете отслеживать негативные мысли, находить в них искажения и, опровергая их позитивными мыслями, регулировать свое эмоциональное состояние. Здорово. Только этого недостаточно. Все дело в том, что любая мысль – это лишь следствие чего-то большего. И занимаясь нейтрализацией негативных мыслей и регулировкой своего эмоционального состояния, мы всего лишь выполняем симптоматическое лечение, что, конечно, хорошо, но не устраняет корень проблемы. Мы можем бесконечно отсекать новые побеги, а они будут заново вырастать. Напоминает борьбу с гидрой, где вместо одной отсеченной головы вырастает две новых. Это же не то, чего мы желаем на самом деле. как найти источник или корень. Для этого мы будем использовать метод 5 почему. 5 почему. Метод предельно простой. Чтобы найти корень любой проблемы, мы задаем вопрос «почему?». Записываем ответ и снова задаем этот вопрос. И так много раз до тех пор, пока мы не дойдем до источника проблем. В нашем случае мы ищем источник негативной мысли. Потом проделываем эту операцию до тех пор, пока не найдем корень. Убеждение, которое и порождает все эти вредоносные побеги – мысли. Работа эта только выглядит простой, на деле же она потребует времени и усилий. У меня часто было так, что я смотрел на определенную мысль и никак не мог пройти дальше. Но надо просто стараться, тратить время, и все получится. Итак, попробуем это разобрать на примере. Я ни на что не способен, никчемен, раз не могу даже нормально доехать из точки А в точку Б, причем уже покупленным билетом. Я достоин самого сурового наказания, меня не ждет ничего хорошего. Жизнь моя грустна и печальна, я обречен. И сейчас жизнь будет становиться все хуже и хуже. Чтобы хотя бы как-то исправить ситуацию, мне сейчас надо будет себя наказать. Я буду во всем себе отказывать, пока не научусь себя правильно вести. Как сказал бы мудрый ослик Иа, Иа, душераздирающее зрелище. Что может быть корнем этой на редкость токсичной мысли? Как и в любом деле, начнем этого слона разрезать на кусочки. Я ни на что не способен, никчемен, раз не могу даже нормально доехать из точки А в точку Б, причем уже покупленным билетом. Все люди ошибаются, но зачем, исходя из этого, делать выводы, что мы ни на что не способны? А что, если подобное убеждение несет нам некоторые плюшки? Если да, то какие? Если, например, ни на что не способен, то, может быть, и дергаться нет смысла. Свесить лапки, посыпать голову пеплом и на удобный диванчик перед телевизором прилечь, обвиняя всех и вся в том, что мы-то, конечно, лучше, но вот им просто повезло. Ну, правда же классно? Действовать – это прикладывать усилия, ошибаться, падать, разбивать в кровь коленки – зализывать раны, делать выводы из горьких уроков и двигаться дальше. И при этом без гарантии успеха и с вероятностью сделать все хуже, чем сейчас. Насколько проще решить, что ни на что не способен, и сойти с дистанции? Как минимум, огромная экономия сил и снижение рисков. Итак, записываем новую мысль. Не хочу прилагать усилия и платить за достижение моих целей без гарантии результата и с риском ухудшить ситуацию. Мне выгоднее сказать, что я ни на что не способен, и на этом основании успокоиться и прекратить предпринимать хоть какие-то усилия. Звучит уже как более или менее разумная позиция. Ну правда, зачем это все? Еще немного уточняем эту мысль. Сознательно отказываюсь от этих целей, потому что считаю, что овчинка не стоит выделки. И чтобы не страдать по этому поводу, просто поверю в то, что я никчемен и у меня все равно ничего не получится. Еще точнее. Но здесь мы врем себе. Зачем? Потому что не желаем честно признаться, что для нас овчинка не стоит выделки. Еще немного уточним. Считаю, что врать себе, что я ни на что не способен, целесообразно, потому что не хочу страдать, когда уверен в том, что цель не стоит потраченных усилий. Ага, еще ближе к истине. Врать себе лучше, чем страдать, принимая правду. А сейчас вспомним, с какой мысли мы начали и к чему пришли. И как бы мы раскопали в себе настолько вредное убеждение. Где мы еще врем себе, потому что порой избегаем правды и связанных с ней страданий. И не раскопав корень, мы можем годами работать с теми побегами, которые этот корень постоянно отращивает. Причем стратегически вся эта работа бесполезна. Почему убеждения так сложно обнаружить и изменить? Что если причина в том, что подобные убеждения, кроме безусловного вреда, еще приносят и определенную пользу, которая нам важна? Никто не любит страдать, поэтому иногда не грех и соврать себе, верно? а затем другим людям, близким, родным, на работе, потихоньку запутываясь в собственной лжи, поскольку надо регулярно помнить, что, где, кому и как соврал. Как справляться с подобными убеждениями? Способ настолько прост, что я сам много раз его не применял, потому что не верил, что настолько простая штука может действительно хорошо работать. Плюсы и минусы. Безусловно, вы много раз слышали о подобном способе. Надо всего лишь записать плюсы и минусы убеждения, а затем просто сравнить их и взвесить. И может быть так, что плюсы сильно перевешивают минусы, и нет смысла менять убеждения. Но если мы все-таки решили, что минусов больше, то наша задача создать новое, а уже потом его закрепить в своих мыслях и действиях, что тоже, безусловно, потребует некоторого времени. Итак, приступим. Врать себе лучше, чем страдать, принимая правду. Плюсы. Мы избегаем страдания, которое сильно портит нам настроение и делает нас несчастными. Получаем результат достаточно быстро, здесь и сейчас. Соврать совсем просто, не надо предпринимать никаких усилий для решения вопроса. Минусы. Мы не видим действительной причины происходящего, а значит, лишаем себя возможности исправить ситуацию. Не принимаем мир таким, какой он есть, убегая от него, но побег невозможен. Непринятие мира – основная причина страдания, и научиться принятию лучше, чем врать. Внимательно посмотрев на этот список, можно понять, почему выгодно поступать именно так. Ведь бонусы присутствуют, и в достаточном количестве. Выигрывая тактически, проигрываем стратегически. И здесь надо сделать выбор того, что для нас лучше. Очень может быть, что, взвесив все «за» и «против», можно оставить текущую концепцию. Что ж, это, по крайней мере, честно и осознанно. Если минусы перевешивают и это убеждение нас не устраивает, что тогда? Все просто. Нам надо создать новое убеждение и перепрошить его в себя. Немного поразмыслив, мы можем сформулировать. Выгоднее быть честным с собой, научиться принимать мир такой, какой он есть, пусть даже за счет некоторых временных страданий, чем врать себе, лишаясь возможности разрешения ситуации. Плюсы и минусы этого утверждения зеркальны по отношению к предыдущему. И сейчас, чтобы решить, что новое нас устраивает, надо его проверить. Для этого можно несколько раз проговорить убеждение перед зеркалом и почувствовать отклик в теле. При этом желательно научиться отличать его от внутренних саботажников, которых мы обсуждали ранее. Идеально, если внутри будут возникать положительные эмоции. Если же нет, лучше переписать убеждение несколько раз, пока не получится его полностью перепрошить в себя. Как это сделать? Перепрошивка. К сожалению, перепрошивка тоже потребует усилий, и результат будет не сразу. Если бы все было так просто. Неадаптивная мысль в свое время залетела к нам и была принята за истину. Это как семечко, из которого уже выросло дерево с обширной корневой системой. Хотя технически все более или менее просто. Для работы мы выбираем до трех убеждений, которые мешают нам больше всего и которые планируем в себе перепрошить. Внимательно следим за своими мыслями, ищем в них неадаптивные убеждения, и как только замечаем, мысленно проговариваем их, заменяя адаптивными. Можно еще каждый день и каждый вечер проговаривать их перед зеркалом. Привет аффирмациям. Здесь главное ни в коем случае не перегрузить себя и выработать привычку. Начать, конечно, лучше с одной. Убедившись, что привычка поставлена и дается нам без труда, добавляем еще одну. Еще вариант – записать аффирмации на диктофон и прослушивать в наушниках перед сном. Так есть шанс, что вы заснете и будете во сне слушать нужные убеждения, обходя таким образом цензуру разума. Можно еще сложить из убеждения небольшую песенку и время от времени мурлыкать ее себе в душе или в любом другом удобном месте. Еще раз обратим внимание, что внутренняя перепрошивка – непростой процесс. Так может быть, что концепции живут в одной из внутренних субличностей. и мы ни больше, ни меньше планируем заменить одну субличность другой. Как на это отреагирует приговоренная субличность? Не исключено, что будет активно противодействовать нам и бороться за свое существование. Если совсем ничего не помогает и укоренившееся убеждение никак не уходит, можно обратиться к психологу, чтобы он помог с перепрошивкой и предложил дополнительные техники для ускорения процесса. Таким образом, глобально ставим задачу найти все корни, наши убеждения, которые генерируют мысли, приводящие к страданиям, а значит неадаптивные, и заменить их на те, которые будут приводить к состоянию счастья. Почему важно это сделать? И не просто сделать, а разобраться как можно раньше. Если мы не излечим все свои ментальные вирусы, они могут перейти к нашим детям и пойти дальше по нашей родовой линии. И не факт, что дети и внуки смогут быть так осознаны, чтобы найти и придавить всех внутренних тараканов. Журнал благодарности. Ведение журнала благодарности – это мощный инструмент для повышения уровня счастья. Многочисленные исследования показывают, что регулярная практика благодарности может значительно улучшить наше эмоциональное состояние и общее благополучие. Например, исследование, проведенное в Университете Калифорнии, показало, что люди, которые вели журнал благодарности в течение 10 недель, чувствовали себя более оптимистичными и удовлетворенными своей жизнью по сравнению с теми, кто этого не делал. Начать вести журнал благодарности просто. Вы можете начать с записи всего одной вещи, за которую вы благодарны каждый день. Это может быть все, что угодно, от теплого солнечного дня до улыбки случайного прохожего. Важно не количество записей, а регулярность практики. Со временем вы можете увеличить количество записей или расширить их содержание. Многие успешные люди отмечают, что ведение журнала благодарности сыграло важную роль в их жизни. Например, по словам Опры Уинфри, практика благодарности изменила ее жизнь к лучшему. Она начала с простых записей о том, за что благодарна каждый день, и со временем это превратилось в неотъемлемую часть ее ежедневного ритуала, помогающего ей оставаться позитивной и мотивированной. В современном мире есть множество способов вести журнал благодарности. Если традиционные бумажные записи кажутся вам неудобными, вы можете использовать приложение для смартфона или даже записывать свои мысли в виде аудиозаметок. Главное – найти метод, который подходит именно вам и который вы сможете легко встроить в свою повседневную жизнь. Помните, что нет правильного или неправильного способа выражения благодарности. Важно просто начать и быть последовательным в своей практике. Процесс. Все техники, о которых мы говорим, затратны по времени. Они основаны на когнитивно-поведенческой терапии и работают. При определенном навыке час работы по этой методике часто сравним по эффекту с посещением хорошего психотерапевта, так что экономия денег и времени налицо. Но если вы хотите быстрее, есть план «Б». Первый раз я наткнулся на эту технику по рекомендации специалиста, которому я доверяю целиком и полностью, в книге много лет назад. Прочитав ее, ничего, кроме чушь собачья, у меня в голове не возникло. Но через некоторое время специалист снова порекомендовал мне эту книгу. Я ее снова прочитал с тем же результатом. И только через несколько лет, прочитав ее раз пять, я подумал: а почему бы не попробовать, даже если это выглядит как полный бред? Чтобы применять эти техники, себя приходилось уговаривать и даже заставлять. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что они работают. Еще интереснее стало, когда я столкнулся с подобной техникой уже в другой книге. Это укрепило мою веру в процесс. Это похоже на электронные облака, описывающие наиболее вероятные положения электрона в атоме. Ученые признают, что это всего лишь модель. Но пока модель работает, и мы не придумали ничего лучше, пусть. Начнем с небольшой вводной. Доказать что-то на этом этапе развития науки невозможно, поэтому принимаем все как гипотезу. Представим себе необычайно могущественное существо, которое может практически все. Не будет ли ему скучно? Не захочет ли оно время от времени поиграть, как мы играем? Например, в баскетбол, где обе команды искусственно себя ограничивают определенными правилами с целью забить как можно больше мячей в корзину соперника. Можно вспомнить множество подобных игр, в которые играют люди, и практически все они обладают следующими признаками. Первое. Игра доставляет удовольствие. Если нет, какой смысл в нее играть? Второе. В игре участники искусственно себя ограничивают определенными правилами. Так, например, в футболе нельзя играть руками, а в баскетболе ногами и так далее. Третье. В игре есть определенная цель, определяющая выигрыш. Например, забить больше мячей, пройти все лунки за минимальное количество ударов. Запомним эти три правила. Они очень важны для нас. Это существо, утомившись от своих важных дел, время от времени развлекается, играя в человеческую игру следующим образом. Выделяя для нее некоторую небольшую часть себя и ограничивает процесс некоторыми вводными. Первое. Ему нравится играть именно таким образом. Второе. Оно ограничивает себя, забывая про весь свой опыт, в том числе предыдущих игр, про свою силу, начиная с чистого листа. Третье. В игре есть цель – получить опыт в условиях ограничений и мало-помалу вернуть себе свою силу и играть таким образом в удовольствие, полностью или частично сняв некоторые ограничения. Далее оно создает игровое поле, мир со всем, что требуется для игры. Земля, вода, солнце, люди. Оно же очень могущественно, и это для него пустяк. И размещает частичку себя на этом игровом поле. Понимаю, звучит несколько диковато, но продолжим. Высшее Я прячет в игру небольшие частички своей силы и упаковывает их в скорлупу из дискомфорта или, проще говоря, боли. А теперь вернемся к нашим проблемам. Мы можем всю жизнь избегать дискомфорта, так и не поняв, что именно в нем скрыта наша настоящая сила. Так вот почему коучи с миллионными состояниями настойчиво рекомендуют постоянно выходить из зоны комфорта. Причина одна. Наша сила скрыта в нашей боли, страхе, дискомфорте. Более того, наше предназначение тоже находится в скорлупе страха, но об этом позже. То есть наша задача – бегать не от дискомфорта, а за ним. Полностью погружаться в этот дискомфорт, чувствовать его силу, насколько он неприятен и болезнен. Полностью принимать эту боль. Кстати, все это немного перекликается с некоторыми принципами гештальт-терапии, которые говорят о том, что не надо бегать от травмирующего чувства, наоборот, следует его прожить во всей полноте, впитать эту боль в себя. Далее происходит чудо, скорлупа боли исчезнет. И тогда можно будет забрать частичку своей силы. В такой концепции дискомфорт, который мы ощущаем, не что иное, как наш друг, который указывает на разбросанные тут и там пасхалки и громко кричит: «Быстрее сюда, забери свою силу!» Надо ли в подобном случае как-то злиться и убегать от подобного дискомфорта? Конечно, нет. Большое спасибо подобной боли. Без нее мы не смогли бы найти и забрать свою силу. Сразу надо сделать некоторое уточнение. Речь идет не о физических действиях. Ни в коем случае не рекомендуется стучать себе молотком по пальцу с полной решимостью забрать свою силу. Хотя в истории есть упоминания о схожих методах. Но мне с трудом верится в их эффективность. Тем не менее, есть рабочие практики, например, стояние на гвоздях, которые при определенном опыте могут хорошо работать и даже подзаряжать. Для того, чтобы это работало лучше и проще, процедуру можно упаковать в определенный ритуал или процесс. Например, когда мы обнаружили дискомфорт, проделывать следующее. Первое. Внимательно смотрим на источник боли и представляем его. Хорошо, если мы сможем его назвать – гнев, страх или обида. Для усиления эффекта можно даже нарисовать его. Например, это может быть ледяной торнадо с острыми царапающими шипами или озеро раскаленной булькающей лавы, а может быть сгусток токсичного тумана с щупальцами или что-то другое. Второе. Далее мы вбегаем или влетаем, а может быть ныряем или как-то еще оказываемся в самом центре источника дискомфорта и начинаем чувствовать всеми фибрами эту боль, пытаясь прожить ее во всей ее полноте. Для усиления эффекта можно даже начать ее вдыхать. Третье. Так мы прокачиваем через себя весь этот дискомфорт. Со временем он может даже усиливаться, и на пике ощущений можно проговорить что-нибудь. Здесь точная формулировка не обязательна. Четвертое. Далее можно мысленно проговорить. А. Боль. Ты указала мне на источник моей силы. Ты мой друг. Спасибо за это. Б. Сейчас я забираю себе свою силу. Я чувствую, как сила волнами проходит через меня и передаю свою силу своему высшему я. В. Забирая свою силу, я чувствую, как мои границы расширяются, и я все ярче проявляю высшее я в своем мире. Пятое. Далее, осознавая, насколько могущественно ваше высшее я, можно получить удовольствие от того, как здорово оно создало игровое поле, окружающий мир, как прекрасно в нем все устроило, выразить ему свою благодарность за это. Именно так может выглядеть процесс. В нем мы можем забрать себе силу внутреннего дискомфорта из подобного пасхального яйца. Если в нем много силы, то забрать все и сразу не получится. Это может занять час, неделю или год. Когда же мы полностью заберем всю силу из пасхалки, надобность в нем отпадет, и вместе с ним волшебным образом исчезнет и душевная боль. Преимущество этого способа над классическим КПТ в том, что все происходит значительно быстрее. Не всегда, когда возникает дискомфорт, у нас есть время поработать полчаса-час над журналом настроения. Работа же над убеждениями может занять еще больше времени. Любой дискомфорт или эмоция представляют собой что-то вроде энергетически-ментального паттерна, ЭМП, в котором есть два базовых момента. Оно заряжено энергией, силой, и в нем есть ментальная структура, модулирующая эту силу. Именно в этом смысл любой эмоции. Это сила, модулированная некоторым смыслом. В первом случае мы вынуждены долго и упорно распутывать клубок негативного ментального смысла, а затем менять его на позитивный, что эффективно, но занимает много времени. Если же мы используем процесс, то просто забираем свою силу из паттерна и далее, без силовой поддержки, он сам просто схлопывается и развеивается. Именно поэтому не просто бесполезно, а даже вредно воевать с эмоцией. Мы в этом случае его подпитываем, и он становится все больше и больше. Еще один угол зрения. Мир нам постоянно дает энергию, но она может быть разной. Любовь или боль. Что делать с любовью, понятно. Наслаждаться. Но как поступать с болью? Для начала признать, что боль – это тоже энергия, которую нам дает мир. Всегда есть альтернатива, можно воевать с ней, сделав таким образом токсичный и энергозатратный слепок. Пытаться убежать невозможно. Пока мы не выучим урок, жизнь раз за разом будет подкидывать нам подобные ситуации, причем с тенденцией к усилению. А можно не бежать от боли и не страдать по этому поводу, а грамотно ее утилизировать, становясь при этом сильнее. И сделать это можно, например, с помощью процесса. Многие люди скептически относятся к различным эзотерическим практикам и методикам работы с эмоциями, считая их слишком оторванными от реальности. Однако даже если вы не готовы погружаться в процесс, его можно трансформировать, а именно хандрить по расписанию. Эта техника позволяет не подавлять негативные эмоции и чувства, а отложить их на заранее определенное время. Суть метода в том, чтобы выделить в своем графике специальное время для переживания негативных эмоций. Когда в течение дня возникают тревожные мысли или подавленное настроение, вы просто мысленно откладываете их до назначенного часа. А когда наступает время хандры, позволяете себе полностью погрузиться в эти эмоции, прожить и отпустить их. Такой подход помогает не застревать в негативе, оставаться продуктивным большую часть времени, но при этом не игнорировать свои чувства. Яд в нектар. Некоторые параллели с процессом я находил во многих книгах. Например, Ошо предлагает интересный подход к управлению негативными эмоциями, который он называет превращением яда в нектар. Ошо Чандра Мохан Джайн, индийский религиозный и духовный лидер, гуру. Основная идея в том, чтобы не подавлять негативные эмоции, а трансформировать их энергию в позитивное русло. Ошо учит, что любая эмоция, даже самая разрушительная, несет в себе потенциал для роста и обогащения нашей жизни, если мы научимся правильно с ней обращаться. То есть любая энергия может разрушить, а может и обогатить. Ключевой аспект этой техники – осознанное бездействие в момент, когда нас переполняют негативные эмоции, например, гнев или ревность. Вместо того, чтобы реагировать импульсивно, Ошо предлагает просто наблюдать за своими эмоциями, не осуждая их и не пытаясь от них избавиться. Этот процесс наблюдения может привести к удивительной трансформации. Гнев может превратиться в сострадание, а ревность – в любовь. Когда мы чувствуем, что негативная эмоция начинает ослабевать и трансформироваться в позитивную энергию, это сигнал к тому, что мы можем начать действовать. Часто любовь окружена множеством ядовитых эмоций, и наша задача – научиться трансформировать эти яды в нектар. Это требует практики и терпения. В моменты сильных негативных эмоций Ошо рекомендует использовать их как возможность для медитации. Вместо того, чтобы позволить гневу или страху овладеть нами, мы можем использовать эту интенсивную энергию для самопознания и внутреннего роста. Гештальт. Чтобы не мистифицировать, поищем параллели с гештальт-терапией. В ней придается большое значение полному проживанию эмоций, как приятных, так и неприятных. Существует несколько ключевых идей, подтверждающих этот тезис. Принцип «здесь и сейчас». Фокусируется на текущем опыте клиента, включая эмоции, возникающие в настоящий момент. Терапевты поощряют клиентов осознавать и проживать свои чувства в реальном времени. Концепция незавершенных гештальтов, непрожитые эмоции продолжают влиять на жизнь человека. Полное проживание эмоций позволяет завершить гештальт и освободиться от его влияния. Например, техника горячего стула используется для интенсивного проживания эмоций через диалог с воображаемым собеседником. Она помогает погрузиться в свои чувства и прожить их полностью. Принцип парадоксального изменения. Фредерик Пелс утверждал, что изменения происходят не тогда, когда люди пытаются стать кем-то другим, а когда они полностью принимают себя теми, кем являются сейчас, включая свои эмоции. Фредерик Перлс, немецкий врач-психиатр, основатель гештальт-терапии. Гештальт-терапия уделяет большое внимание телесным проявлениям эмоций. Здесь предлагается осознавать и усиливать ощущения, связанные с эмоциями, что способствует их полному проживанию. Эти принципы и техники гештальт-терапии подтверждают идею о том, что полное проживание эмоций, как приятных, так и неприятных, является ключом к их разрешению. Деньги. Еще одна часть практик связана с деньгами. Вспомните чувство, когда вы платите за что-то, теряете или иным способом расстаетесь с деньгами. Это светлое чувство, раз вы приобретаете что-то ценное или значимое для вас, или оно всегда связано с болью. Если первое, то можно просто позавидовать. Здесь же мы рассмотрим второе. Жаба давит. Достаточно часто и болезненно. В особенности, если денег не хватает. А кому их хватает? Посмотрим на это с другой точки зрения. Если мы часть могущественного существа, то, продолжая верить в свою обусловленность, продолжаем ограничивать себя и, значит, ослаблять. Если же смотреть на это с той позиции, что все это создали мы, и при каждой оплате выражать себе признательность за это, становится немного веселее. И так раз за разом, благодаря себя за каждую оплату и укрепляя веру в то, что мы можем при необходимости создать все, усиливаем себя и все ярче проявляем свое истинное «я» в созданном им же мире. Начнем с небольшого. Если мы покупаем кофе и платим за него, то можем просто восхититься нашей силой. Мы поучаствовали в создании кофе, кофейни, стаканчика и денег. и порадоваться, какие мы мощные и сильные, и, конечно, выразить себе за это признательность. При каждой подобной транзакции мы всегда получаем взамен нечто ценное, даже если на поверку это обернулось разочарованием, и можем себя поблагодарить за то, что привнесли в свою жизнь эту ценность. Предназначение. Многие люди считают, что счастье неразрывно связано с нахождением своего призвания. Действительно, когда мы занимаемся тем, что резонирует с нашей душой, мы чувствуем себя более целостными и удовлетворенными. Поиск призвания – это не просто выбор профессии, это открытие деятельности, которое наполняет нашу жизнь смыслом и радостью. И далее мы рассмотрим несколько эффективных способов в поисках своего призвания, которые помогут вам приблизиться к состоянию истинного счастья. Первый метод – это составление списка желаний с оценкой. Выпишите все ваши мечты, стремления и хотелки. Не ограничивайте себя, включайте как масштабные цели, так и маленькие прихоти. Затем справа от каждого пункта поставьте оценку от 1 до 5, отражающую степень вашего душевного и телесного отклика на это желание. Этот способ помогает визуализировать и структурировать ваши стремления, выявляя те, которые вызывают наиболее сильный эмоциональный отклик. Обратите особое внимание на пункты с высокими оценками. Они могут указывать на ваше истинное призвание. Задание. Составьте такой список из 20 пунктов и выделите топ-3 с наивысшими оценками. Затем подумайте, как вы можете интегрировать эти желания в свою повседневную жизнь или будущую карьеру. Второй метод предлагает интересный мысленный эксперимент. Представьте, что наступил коммунизм и все материальные потребности удовлетворяются государством. Чем бы вы занимались в таких условиях? Этот вопрос помогает отделить истинные стремления от тех, которые продиктованы финансовой необходимостью или социальными ожиданиями. Он позволяет заглянуть в глубину своей души и понять, что действительно важно для нас, когда исчезают внешние ограничения. Задание. Уделите 15 минут, чтобы записать все, что приходит в голову в ответ на этот вопрос, не ограничивая себя в фантазиях. Затем проанализируйте свои ответы. Какие темы или виды деятельности повторяются? Что вызывает наибольший энтузиазм? Дополнительный метод – это анализ детских увлечений. Вспомните, чем вы любили заниматься в детстве, когда никто не навязывал вам своего мнения. Часто наши детские интересы указывают на глубинные склонности, которые могут стать основой призвания. Возможно, вы любили рисовать, конструировать, ухаживать за животными или рассказывать истории. Подумайте, как эти детские увлечения могут трансформироваться во взрослые занятия или профессии. Задание. Составьте список из 10 любимых детских занятий и подумайте, какие современные профессии или хобби могут быть с ними связаны. Еще один эффективный способ – это метод проб и ошибок. Не бойтесь экспериментировать с различными видами деятельности. Запишитесь на курсы, попробуйте новое хобби, поволонтерьте в различных организациях. Каждый новый опыт – это шаг к пониманию себя и своих предпочтений. Ведите дневник своих впечатлений, отмечая, какие занятия вызывают у вас наибольший энтузиазм и чувство удовлетворения. Важно помнить, что поиск призвания – это процесс, и не стоит отчаиваться, если ответ не приходит сразу. Будьте терпеливы и внимательны к себе. Иногда призвание может быть не одним конкретным занятием, а сочетанием нескольких интересов. Также не забывайте, что призвание может меняться с течением времени, по мере того, как вы растете и развиваетесь как личность. Помните, что поиск призвания – это путешествие к самому себе, к пониманию своей уникальности и места в мире. Это ключевой элемент в достижении истинного счастья и удовлетворения жизнью. Будьте открыты новому опыту, прислушивайтесь к своим чувствам и не бойтесь следовать за своими мечтами. Ваше призвание ждет, когда вы его откроете. Отклик. Многие источники по поиску своего предназначения говорят о том, что надо искать то, что нравится, где чувствуется отклик. Отклик – появление энергии в ответ на мысль или действие. И самое простое – это составить список всех дел, которые нравятся. Это может быть работа, путешествие, рисование, музицирование и так далее. Есть даже кейсы, когда люди, обожающие шумные застолья, просто снимают это на видео и на этом зарабатывают деньги. В последнее время все большую популярность приобретает феномен МакПан – трансляция приема пищи. Видеотрансляция, в которой ведущий и блогер много и с удовольствием ест на камеру, параллельно общаясь со зрителями и создавая иллюзию совместной трапезы. Это особенно привлекает одиноких людей, которые ищут виртуальную компанию во время еды. Такие видео могут собирать миллионы просмотров, а некоторые создатели контента стали настоящими звездами интернета благодаря этому формату. Всем нам надо зарабатывать на жизнь, причем желательно на хорошую. Поэтому мы можем заниматься тем, что нам нравится, только в двух случаях. Первый вариант – кто-то нас обеспечивает, а мы только музицируем, причем исключительно для души и без попыток на этом заработать. Но это несколько слабая позиция, зависит целиком и полностью от чьей-то доброй воли. И дело даже не в том, что человек может быть хороший ему в радость, а вдруг с ним что-то случится. Второй вариант – хобби. Какую-то часть времени мы занимаемся тем, что нам не нравится, но приносит деньги, и то, что осталось, тратим на хобби. Вопрос в том, насколько нас устраивает это временное соотношение. Например, если 80% своего времени мы несчастны, занимаясь тем, от чего тошнит, и только 20% счастливо занимаемся тем, что радует. Действительно ли мы в этом случае счастливы? Конечно, это может быть вопрос выбора и цена того, что дети сыты и довольны, учатся в хорошей школе и в семье достаток. Но мы здесь говорим про счастье, и лучше, если мы 80% времени будем заниматься любимым делом и только 20% тем, что не нравится. Тогда надо быть фантастически продуктивным и полностью обеспечивать все запросы своей семьи, работая 1-2 часа в день, либо заниматься любимым делом, за которое платят. Во второй список можно записать те вещи, за которые вам когда-то платили или могут заплатить. Так, например, картины могут покупать, за танцевальные или музыкальные выступления могут платить. Сопоставив эти два списка, мы получаем кандидатов на предназначение. Их может быть 1, 2, а может и 10-20. Чтобы проверить большое количество гипотез, потребуется много времени. Именно поэтому важно попробовать себя в юном возрасте как можно в большем количестве разных дел. Однако, чтобы сократить этот список, можно подключить третий важный маркер – страх. Как мы ранее обсудили, страх – это боль от ожидания боли. В некотором смысле это боль, которая часто является нашим другом, указывающим на нечто важное. Если в пальце заноза, то боль нам указывает, что если мы не решим вопрос, то может возникнуть воспаление. Мы вытаскиваем занозу и благополучно избегаем серьезных проблем. Но если игнорировать боль и заниматься симптоматическим лечением, обычно все становится хуже и хуже. Так, если регулярно болит голова, можно обследоваться и устранить причины. А можно, например, попить таблеточки от головной боли, закрывая глаза на проблему. Предположим, что в машине загорелась лампочка, указывающая на то, что в двигателе закончилось масло. Мы либо срочно останавливаемся, доливаем масло и устраняем проблему, если где-то протечка, либо едем дальше. Если эта красная лампочка нас раздражает, ее просто можно отключить. Красота. Лампочка не горит. Жизнь прекрасна. До тех пор, пока двигатель не стуканет и не придется его менять, теряя время и деньги. Это возможно сделать в автомобиле, а вот запасные головы пока еще производить не научились, а значит и цена вопроса значительно выше. Поэтому игнорировать боль себе дороже, и в каждом случае лучше детально разбираться и работать именно с причиной. А к чему мы заговорили о страхе в разделе про предназначение? Как мы уже говорили, наше высшее «я» часто упаковывает что-то важное в скорлупу боли или страха. А что может быть важнее, чем наше предназначение? Следуя этой логике, наше предназначение должно быть защищено мощной скорлупой страха. Поэтому есть смысл составить третий список, отчего у нас дрожат коленки и трясутся поджилки. Желательно, чтобы в этот список попали не банальные страх высоты, заболеть и подобное, а страхи, связанные с профессиональной деятельностью. Например, боязнь открыть филиал в новом городе или в другой стране, выделить время для изучения новой профессии, ведь это значит, что надо выкраивать время, забирая его у текущей работы, семьи и так далее. Сформировать этот список будет сложнее всего. Страх – это боль. И наш ум будет всеми правдами нас от этого защищать, пряча эти вещи в самые потаенные уголки сознания. Но дорогу осилит идущий, и если подойти к вопросу всерьез, то такой список за неделю создать вполне реально. Долго? Но и вопрос важный, и на его решение может уйти не один год. Особенно если мы видим большое количество людей, которые так и не смогли реализовать себя. Пересечение. На пересечении этих трех списков и находится наше предназначение. Причем третий маркер, страх, один из самых сильных. Не всегда возможно надежно определить, что нам нравится больше или меньше, особенно если мы сильно доверяем своему уму и не очень отклику своего тела. Но боимся мы чего-то или нет, этот вопрос диагностируется надежно. И очень вероятно, что предназначение будет лежать в области самого большого страха. Так, если стало ясно, что пересечение этих трех списков, переехать в другой город, где есть интересная работа, начать профессиональную деятельность саксофониста и полностью переучиться, например, на программиста, а страшнее всего саксофон, то наиболее вероятно, что именно здесь ваше предназначение. На проверку этой гипотезы надо выделить время не менее 3, но не более 12 месяцев. Далее уже честно ответить себе на вопрос: то ли это? И если внутри нет четкого отклика «да», то, скорее всего, это ответ «нет». Тогда эту нелегкую работу надо проделать заново. 1. Еще вариант – представить, что вы остались один в мире, полностью обеспечены всеми ресурсами для выживания и можете делать все, что хотите, научиться всему, что только пожелаете. Что бы вы стали делать? Нет необходимости добиваться чьего-то одобрения или срочно причинять кому-то непоправимое добро. Есть только наша личность и больше ничего. Чем бы вы занялись? Позволить себе быть собой. Эта штука настолько же сложная, насколько и простая. Вроде бы, что может быть проще позволить себе быть собой? Это если забыть о том, как нас воспитывали не один десяток лет. Нам много рассказывали о том, что такое хорошо и что такое плохо. И часто оказывалось, что быть собой – плохо, а быть не собой – хорошо. И все это вдалбливали в юном возрасте, когда уровень критичности минимален и ребенок склонен верить всему, что говорят взрослые. И мало-помалу люди могут забывать, кто они есть на самом деле. Вот тогда и возникают проблемы с достаточно простецкой вещью. Сложно отбросить притворство и позволить себе быть собой. На этом пути стоит общественное мнение, амбиции, которые часто не имеют ничего общего с собой настоящим. Маска настолько сильно приросла, что уже не ясно, где заканчивается настоящее лицо и где начинается маска. Волею судеб маленький львенок попал в овечью отару, где был воспитан в лучших традициях овечек. Вырос большим львом, но при этом бегал вместе с овцами, питался травой, пытался блеять и очень огорчался, когда это не получалось. Однажды старый лев, решивший поохотиться на эту отару, с удивлением обнаружил среди овец льва, который в страхе убегал от него вместе с овцами. Забыв об охоте, он догнал льва, который трясся от страха, притащил его за шкирку к озеру и показал ему в блестящей глади воды свое и его отражение. Молодой лев сразу все понял и зарычал. Стена. Замечали ли вы, что когда пытаетесь заниматься чем-то новым, кататься на горных лыжах, серфе, лошади, бегать, играть на саксофоне, даже изучать квантовую физику, необходимо прикладывать значительные усилия? Перед нами возникает что-то вроде стены. Мы стараемся, но прогресса практически нет или он незначителен. Часто это может останавливать нас на пути к целям или даже реализации нашего предназначения. Как системно решить этот вопрос? Нужно просто помнить, что чем бы мы ни занимались, подобная стена может и, скорее всего, будет возникать всякий раз, и надо просто ее пройти. Лучшее решение – научиться получать удовольствие от самого процесса и снизить значимость результата в моменте. И мало-помалу эта стена будет преодолена.